ткнул пальцем в сторону здания института. «Подождем», — согласился Милс. Форстер ехал к центру города. Настроение у него было радужное. События развивались в полном соответствии с планом и замыслом шефа. Операция как будто завершалась успешно. «Ничего не скажешь, эти двое ловкие ребята». Ясное и солнечное утро тоже влияло на расположение духа, и когда Форстер вдобавок ко всему сразу нашел место на тесной стоянке возле улицы Шандра Петтофи, он невольно подумал: «Сегодня счастливый день». Взбежав по гранитным ступеням главного почтамта, он на мгновение задержался у вращающейся двери и бросил мимолетный взгляд через плечо. Это было скорее профессиональной привычкой. В данной ситуации он был уверен, что слежки за ним быть не должно. В огромном зале почтамта его встретила обычная толчия. Приходилось лавировать между людьми. Форстер направился к окошку с табличкой «Переговоры по дальней связи» и спросил у миловидной девушки, принимавшей заказы, говорит ли она по-немецки. «Да, пожалуйста», — ответила девушка. Дальше разговор шел на языке Шиллера и Гёте. Форстер показал журналистский билет и международную аккредитационную карточку. «Меня зовут Петер Вольф. Я сотрудник журнала «Штерн». Вчера я заказал разговор с Мюнхеном на номер редакции. Прошу назвать номер. Мюнхен, 0811-126-89-72. Заказ есть. Даю немедленно. Прошу пройти в третью кабину». Едва прикрылась дверь, Форстера встретил звонок. «У аппарата Петер Вольф. Прошу дать шефа. Алло? Здесь все в порядке. Наша просьба об интервью встречена положительно. Согласие получено. Подготовка проведена основательно, поэтому все прошло сравнительно легко. Жду вашей установки. Решение после полудня? Понял вас. Ровно в 3 я позвоню снова». Форстер вернулся к окошку с симпатичной барышней и поблагодарил ее за быстрое соединение с редакцией. «Отличная работа, фрейлин. Прошу вас также быстро дать мне линию ровно в 15 часов. Это весьма важно. Могу я надеяться?» «Безусловно, господин Вольф. До свидания». Девушка улыбнулась на прощание. Таксометр на стоянке не отсчитал и 10 минут, а Форстер снова уселся за руль. Не спеша, наслаждаясь отличной погодой и мощной машиной, он пересек центральные кварталы и выехал на шоссе, ведущее в Уйпешт. Тереза Кинчеш оживленно болтала по телефону. «Как вам удалось достать специальное реле? Великолепно! И еще что? Новые клапаны? Мальчики, вы гениальны!» Глаза девушки блестели от радости. «Это отлично! Но что получится, если вдруг...» — начала она, встревоженная какой-то новой мыслью. В этот момент на телефонном пульте зажглась маленькая красная лампочка. «Погоди немного, меня требует к себе начальство». Секретарша нажала кнопку. «Слушаю вас, товарищ Имре». «Хорошо, сейчас я его найду». «Да, у меня другой телефон, но не беда, я уже заканчиваю». Опять щелкнула кнопка. «Говори скорее, меня ждет шеф». «Нет, руль не поднимайте, хорошо и так. Проверьте лучше зажигание». «Какие свечи?» «Ты сам знаешь лучше меня, какие. Кто из нас механик, ты или я? Мое дело — жать на педаль. Да, вот еще что. Проверьте уровень масла». Тереза не заметила, что Имре вышел из кабинета и стоит в дверях на пороге приемной. «Опять это проклятое ралли», — сказал он раздраженным тоном. «Я уже предупреждал вас. Только после работы. Заканчивайте ваш телефонный автосервис и зайдите ко мне». Директор повернулся на каблуках, чтобы уйти назад в кабинет, но в это время в дальнем углу призывно застучал телекс. предчувствуя недоброе, Имре остановился.